тобой когда-то, словно небо и земля. Только вместе, только рядом, рядом я и ты, ты и я. Знаю я, ты не забыла, поцелую до утра. Помнишь, мне ты говорила, что любовь игра. У меня есть ты, у тебя есть я. Поцелуй меня, обними, любя. Говори всю ночь о любви своей, а на утро вновь уходи скорей. К звездам не боялись высоты, и расстались так легко и просто. Просто я и ты, я и ты. Но не трать напрасно слезы, если нам не быть с тобой. Если стало вдруг серьезным, то когда что-то считала игрой. У меня есть ты, у тебя есть я. Поцелуй меня, обними, любя. Говори всю ночь о любви своей, а на утро вновь уходи скорей. У меня есть ты, у тебя есть я. Поцелуй меня, обними, любя. Говори всю ночь о любви своей, а на утро вновь уходи скорей. Yeah.